Достопримечательности Сахалина. Сахалинская область — единственный островной регион России. Сахалин — это остров лавовых скал и изумрудных холмов, где пересекаются западная и восточная культуры. Здесь можно встретить бамбуковые рощи и лиановые заросли. Ботаническое чудо света — папоротники, крапива, гречиха и другие травянистые растения, вырастающие до 3-5 метров в высоту на Сахалине. Еще это явление называют островным гигантизмом. Много эндемиков, видов, характерных только для данной территории, например, курильский эдельвейс, магнолия, обратно яйцевидная. На Сахалине есть действующие вулканы, горячие термальные источники, множество скалистых гор и зеленых холмов. Вулкан Криницына на острове Онекотан считается самым большим действующим двухъярусным вулканом в вулкане. Высота — 1325 метров. В океане водятся киты. Самые древние стоянки человека, обнаруженные археологами на Сахалине, около 230 тысяч лет. Из-за вытянутости острова с севера на юг наблюдается разнообразие растительности. На севере можно встретить тайгу, а на юге и западе — лианы и курильский бамбук. В XIX веке Сахалин являлся местом, куда ссылали преступников. В 1906 году по итогам русско-японской войны южная часть острова стала принадлежать Японии. После 1945 года Сахалин вернулся в состав СССР. Тогда же город Трой-Охара переименовали в Южно-Сахалинск, а также были присоединены Курильские острова. И снова здравствуйте! Привет! Здорово! Что нового за день? У нас тепло, все цветет, май во всей красе. У нас тоже! Весна шагает по стране упрямыми шагами. Живи ты хоть на Колыме, согрет будешь лучами. Ого! Пашка, ты у нас поэт? Пока только начинающий, заскромничал тот. Так, может быть, это ты нам все эти стишки в программе отправляешь? Школьники посмеялись. Нет, но теперь я подумываю что-нибудь о родине написать. Зацепила тема. Дерзай, потом нам прочитаешь. Обязательно, как только встретимся. К заданиям. Итак, начнем с короткого. Здесь храмами усеяна земля, что древнее княжество вокруг себя сбирало. Здесь стольный град, он ждет ваши дары. Течет здесь полноводная поилица река, ее и принесите вы частицу. И впрямь короткое. Где у нас много храмов? Там же, где было много древних княжеств. Понятно. Это центральная часть России, по одному стольному граду можно уже догадаться. Поилится река Волга, самая длинная и в России, и в Европе, между прочим. Анечка, ты же у нас из Нижнего Новгорода. Вот и твой час настал, нырять тебе в Волгу-матушку за водицей. Далеко она от Нижнего-то? Сашенька, нырну ради тебя, жеманничала Анька. И нет, совсем недалеко, течет в самом центре города, да еще в нее тут Ака впадает. «Не ради меня, Анечка, ради общего блага!» Сашка прижал руку к сердцу. «Значит, этот стих о центральной части России и о Поволжье. Ясно. Едем дальше».